Глава 22. Яна. «И как же я думаю?» Хитро прищуривается Антон и расплывается в провокационной усмешке. «Мне становится не по себе, но я быстро перебираю в голове эпитеты, чтобы выбрать самый приличный. Что я легкодоступная. Важно чеканю, немного смущаюсь от того, как искренне вытягивается его лицо». «Чего?» Смеется так, что я начинаю сомневаться в своей адекватности. «С чего ты решила?» «Почему ты тогда целоваться полез?» Хмурюсь, кажется, теряя связь с реальностью. «Неужели я себе все придумала? Как неудобно теперь?» «И в мыслях не было», — решительно заявляет Антон, и глаза такие честные. Хочется поверить, но что-то не дает. Подозрительно прищуриваюсь и сканирую его взглядом. «Да правда, просто дразнил тебя», — продолжает настаивать он, и я сдаюсь. «Ну ладно». «Давай сбежим», — искушает Антон. «Да куда?» Смеюсь. Такой он забавный, с загипсованными руками, а я вообще на работе. Так себе бегуны, но все же заманчиво. Неужели ты всегда бываешь только хорошей девочкой? Уголки его губ дергаются в лукавой ухмылке. Ведь знает, как добиться своего. Хорошей? Я покажу тебе плохую. Сам напросился. Я сейчас. Нервно хихикаю и проскальзываю в столовую. На пластиковую тарелку кладу несколько маленьких бутербродов для Антона. Что еще такого едят мажоры? «Яна, вот ты где!» За спиной раздается голос сестры. «Риша, ты меня напугала!» Улыбаюсь ей. «Что ты делаешь?» «Хочу угостить одного человека», отвечаю уклончиво. «Ты пойдешь со мной?» «Вот еще!» Фыркает мелочь. «Мне здесь хорошо!» Окидываю взглядом коллег. Вроде нет ни пьяных, ни буйных. Если сестре интересно, то почему нет? «Только не уходи никуда!» Прошу строго. «Конечно!» «И телефон на связи». «Так точно». Риша дурашливо отдает честь и отчаливает к компании медсестер, что стоят неподалеку. Засовываю под мышку бутылку детского шампанского, накрываю тарелку второй сверху и выхожу из столовой. «Ни хрена себе ты испортилась». Смеется Антон надо мной, а меня так и подмывает продолжать меняться. Я как пьяная, хотя не выпила ни капли. «Болтать будешь или пойдем?» Вопросительно изгибаю бровь. «Пойдем, конечно». Возвращаемся в отделение. Из каждой палаты слышны голоса. Никто, конечно, не спит. Все ждут наступления полуночи. Проходим в конец коридора. Там небольшой закуток, в котором стоит кожаный диванчик. Пациенты у нас специфические, поэтому редко выбираются из палат. Вот и сейчас место не занято. «Очень романтично», — хмыкает Антон, кивая на близость туалета. «Не придирайся». Присаживаюсь и кладу свою добычу на диван между нами. «Не буду». Плюхается он на диван и откидывается на спинку. «Сколько там осталось?» «Полчаса. Будешь?» Протягиваю бутерброд. «Буду». Усмехается и приоткрывает рот. Откусывает и случайно задевает зубами мои пальцы. «Ай!» Дергаюсь невольно. «Не кусайся!» «Может, я с кровью люблю?» Снова дразнит Антон. «Что ты еще любишь?» Язвительно прищуриваюсь. «Сразу озвучь, а то, может, ты вообще людоед?» «Конечно». Довольно кивает и откусывает теперь от моего бутерброда. Остатки кладу себе в рот. «Только жру невинных девственниц. А где их взять?» Невольно давлюсь бутербродом и закашливаюсь. Такого я точно не ожидала. Не знает он, где взять девственницу? Я зато знаю, но не скажу. «Ты чего?» Антон взволнованно смотрит на меня. «Ничего, просто подавилась». «Так запей». «Точно, газировка. Беру бутылку в руки и озадаченно кручу. Пробка как настоящая». «Ой, а я же не умею открывать». «Придется научиться», — хмыкает Антон, рассматривая свои руки. «Я помогу». «Ничего не получится». «Да брось, все пройдет отлично. Главное, делай, что я говорю». Неуверенно киваю, но выбора все равно нет. «Снимай фольгу, возьми бутылку одной рукой и держи вертикально». Послушно исполняю, но очень волнуюсь. «Отлично. А теперь второй раскачивай пробку из стороны в сторону и постепенно доставая ее». Закусив губу, повторяю за ним. Пробка поддается. «Давай, не бойся», — подбадривает Антон. Шампанское открывается и хлопает, как настоящее. Взвизгиваю от неожиданности и, не сдерживаясь, смеюсь. «Так круто! Я научилась!» «У меня получилось!» Восторженно смотрю на Антона. «Ну вот, а ты боялась». «Спасибо». «Да мне-то за что?» — усмехается он. «За компанию». «Дай попить». Притягиваю бутылку к его губам и немного наклоняю. Антон делает пару глотков, Немного неосторожно отстраняется и обливает рубашку газировкой. Дружно смеемся над ним и болтаем. Как старые друзья, обо всем на свете. Кажется, что знаем друг друга 100 лет. Так неожиданно и подкупает. Не думала, что Красовский может быть таким, цельным и глубоким. С ним на самом деле интересно. Он без труда поддерживает любую тему. «У тебя губа грязная», — хрипло шепчет Антон и смотрит мне в глаза. «Вот здесь». По инерции успеваю увернуться за секунду до того, как гипс пролетает перед лицом. «Ни хрена себе реакция», — хмыкает Красовский. «Одного раза хватило. Вместе смеемся и пьем дальше. Новый год все ближе. Судя по звукам в палатах, президент уже начал свою речь. Кладу голову Антону на плечо и вздыхаю. Какой интересный Новый год получился. И я нисколько не лукавлю. Мне действительно хорошо. Говорят, как встретишь, так и проведешь». Он поворачивается ко мне, я поднимаю голову, и наши глаза встречаются. «Ты хочешь провести его со мной?» Шепчу одними губами, не до конца понимая, что происходит. Голова предательски кружится, а мир словно вращается вокруг меня. «Ты против?» Антон дерзко дергает бровью, а я окончательно теряюсь. «Я не знаю». Нас словно волшебство окутывает и притягивает друг к другу. Он склоняется и целует меня. Так нежно и трепетно, что внутри все взрывается от волнения и восторга. 1000 бабочек оживают, разлетаются по груди и животу и приятно щекочут. Меня обдает горячей волной, и я сама тянусь к губам Антона, позволяя углубить поцелуй. Сама его целую, зарываясь пальцами в непослушные кудряшки, а где-то на заднем фоне бьют куранты и наступает Новый год. И хочется верить в то, что все это по-настоящему. «С Новым годом!» — кричат отовсюду. «И где он?» – недовольный женский голос разносится по коридору. «Антон!» «Блядь!» Он отстраняется и с тревогой смотрит мне в глаза. «Все не так. Ты о чем?» Тем временем торопливые шаги приближаются. «Вот ты где!» Девушка останавливается напротив нас и неприятно морщит нос. «Антон, кто это?» Шепчу робко, всеми фибрами души чувствуя, что ответ мне не понравится. «Я его невеста!» Надменно хмыкает девушка. «А вот ты кто?» «Невеста?» Перевожу ошарашенный взгляд на Антона и с ужасом понимаю, что это правда, жестокая и беспощадная. «А я просто здесь работаю». Поднимаюсь с дивана и выдавливаю из себя улыбку. «Извините».